из чего следует, что они видели в непонятной Кудимовой реальную женщину, две бутылки вина и большую коробку шоколадных конфет. Мариша и Элла испекли на кухне два сладких пирога, Мариша с яблоками, Элла с шоколадным кремом. Обе волновались и допустили ошибки. Мариша перекрутила тесто, Элла пересолила крем. Но никто, кроме Аграфены Васильевны, не счел нужным это заметить. Сама тетя Груша принесла из дома 12 пирожков с капустой, каждой величиной стапок среднего размера. Устроились в кабинете тети Груши на случай, если вдруг придет кто-нибудь посторонний. А может, они побаивались непонятной Кудимовой, которая могла совершить непонятный поступок и неожиданно явиться в этот день, когда все женщины становятся женственны, а мужчины мужественны. В кабинете тети Груши было чуть тесновато и очень уютно. Пироги ее на редкость вкусные шли под тосты славы. Он перечислял достоинства каждой женщины, ловко балансируя на грани дифирамба и гротеска. Все раскраснелись, оживились, смеялись, съели неизвестно откуда появившиеся колбасу и огурцы и, откупорив еще одну бутылку сухого, приступили к сладкому. Женщины все три были сегодня на редкость милы. Элла поражала прической, каждая прядь ее черных волос была уложена художественным завитком и перламутрово мерцала. Мерцали и глаза, затененные густыми от туши ресницами. Мариша разрумянилась, чуть растрепалась, сияла улыбкой и в белом круглом воротничке была похожа на школьницу. Но более всех изумляла Аграфена Васильевна. Освободившись от платочка, всегда покрывавшего ее голову, она преобразилась. Волосы были стянуты узелком на затылке и заколоты гребнем с камушками. Вдоль щек колыхались золотые серьги-бомбошки. На плечи была накинута шаль, алые цветы в желтых и зеленых листьях по черному полю, береженая шаль, от которой слегка пахло нафталином. Из немолодой, чуть длинноносой тети Груши выглянула неожиданно темноокая, озорная, цыганистая Аграфена. Подняв стопку, потянулась она к Марише и, качнув серьгами, пропела сипловатым, но приятным голосом: «Глаза твои, как небо голубая, а ты сама, как ландыш Василек». Возможно, что-то позабыла или напутала тетя Груша с цветами, вернее, стихами. Но все, взглянув на смущенную Маришу, действительно увидели в ней что-то от ландыша и что-то от Василька. А потом они рассмеялись и уже хором запели ведомые Аграфеной Васильевной: «Хазбулату долой! Бедна сакля твоя!» Веселье вихрилось вокруг тети Груши. Им было хорошо, никто не спешил. Только Слава разок поглядел на часы. По имеющимся статистическим сведениям, 60% человек из данного общества никогда не были связаны брачными узами, 20% эти узы расторгли, а 20% были одиноки по причине смерти второго супруга. Обручальное кольцо, навечно впаявшееся в безымянный палец левой руки, свидетельствовало, что вдовой была Аграфена Васильевна. В этот вечер Марише было очень весело. Она любила их всех, а кого-то больше всех. Мариша казалось, что скоро с ней случится что-то радостное. Непременно случится. Очень радостное. Событие четвертое. Вскоре после праздника, в середине рабочего дня,